надоело до смерти чужое. Ах, душа вот-вот с тоски сгорит. Снова кличет подушка женое на горбушке деревенских крыш, да родное ветхое подворье, да колодец старый у плетня, да к святым причисленные двое, мать с отцом родившие меня, да к святым причисленные двое, мать с отцом родившие меня. А за окном смородина, а за окном рябина, и вновь обнимет родина, и оттолкнет чужбина. И кто-то скажет родненький, ждала не разлюбила, и угостит смородиной, и сладкою рябиной. Нахлебался горя я до черта, надоело душу распылять. Где ж та деревенская девчонка, что тогда не смел я целовать? Разбежались нашей жизни тропки, разлетелись в разные края. Так скажи, зачем с надеждой робкой вновь стучу в твое окошко я? Так скажи, зачем с надеждой робкой вновь стучу в твое окошко я? А за окном смородина, а за окном рябина, и вновь обнимет родина, и оттолкнет чужбина. И кто-то скажет, родненький, ждала, не разлюбила, и угостит смородиной, и сладкою рябиной. Надоело до смерти чужое, ах, душа вот-вот с тоски сгоришь. Снова кличет полюшко ржаное на горбушке деревенских крыш, да родное ветхое подворье, да колодец старый у плетня, да к святым причисленные двое, мать с отцом родившие меня. Да к святым причисленные двое, мать с отцом родившие меня.